Глава 28. Роковая ошибка Ярополка. К родне дружина Ярополка подошла уже под вечер. Завидев знакомые стены старинной крепости, Ярополк вздохнул с облегчением. Не верилось, что дошли. Все время боялся, вот сейчас покажется на окоеме рать Владимира. Бог сохранил. Дошли. Ярополк оглянулся. Далеко растянулось его воинство, стрелищ на 10. Стена пыли висела над трактом. В пыли это и не разглядеть было сотни телег войскового обоза. Но самое дорогое Ярополку было совсем близко. 2 воска. В одном — жена любимая, в другом — казна княжья, сокровища, добытые Олегом, Игорем и Святославом, богатства, собранные бабкой Ольгой и самим Ярополком. Не все, конечно. Многое, очень многое пришлось оставить. Но и самое главное, Киев, град стольный, с собой не увезешь. Но, даст Бог, еще вернется Ярополк в Киев. Во все стороны света разосланы гонцы. Главное — выждать. Не удержит Владимир своих нурманов. Этих не взнуздать, уйдут. А если напоследок еще и Киев разграбит, тогда Владимиру и вовсе опоры не будет. Отсиживаться вроде хорошо. Место исконное. Поговаривали даже, что град этот на слиянии Роси с Днепром подревнее стольного Киева. Так или нет, неведомо, но крепость сильная. Штурмом такую не взять. И измором не взять. В обозе у Ярополка припасов на полный год. Ярополк привстал на стременах, глянул поверх шлемов передового дозора. Ворота родни были гостеприимно распахнуты. Малая городская дружина вышла из города встречать. Ярополку даже показалось, среди роднинских воев он видит боярина Блуда, посланного подготовить город к прибытию князя. Все же хорошую мысль подал ему Блуд — в родню уйти. Ее и оборонить легче, и бунта можно не бояться. Горожан здесь меньше, чем у Ярополка воев. Дошли. Даже не верится.